Глава 273. Бог неприятностей. Был создан новый закон о запрете сражений в святилище. Вокруг патрулировали охранники и рейнджеры, а тех, кто не слушается, задерживали и запирали на некоторое время. Главный город игроков должен был быть безопасным, чтобы игроки чувствовали себя в безопасности, поэтому Хан Сяо приказал Хуан Юю, чтобы он работал круглосуточно, следя за надлежащим исполнением приказа. Если игрокам хотелось ПВП, у них не было другого выбора, кроме как покинуть город или выйти на арену. Арена была построена недалеко от площади, очень близко к точке возрождения игроков. Иногда, конечно, игроки сдерживали себя, но чаще случалось, что они случайно убивали друг друга, отчего теряли некоторый опыт. Даже тогда это не лишало игроков жажды крови. Поскольку путешествие за пределы города было долгим, арена стала лучшим выбором. Арена, по сути, была огромной площадью, в центре которой располагался самый большой ринг. Чуть подальше от него расположилось несколько рингов меньшего размера. Вокруг площади располагались сидячие места в виде лестницы, как в спортивном стадионе. Игроки могли устраивать ПВП-битвы на площади бесплатно. Все ринги были закрыты, и после расспросов игроки узнали, что ринги были только для азартных баталий, где арена была дилером, открываясь только для тех, кто заплатил гонорар. Хотя эта функция была свежей, это была платная функция, и большинство игроков не хотели платить, так что пока никто не использовал эту функцию, только сражаясь бесплатно на площади. Арена была очень оживленной и многолюдной, и вскоре она стала официальным местом проведения ПВП. Хуан Юй чувствовал, что это пустая трата ресурсов. Никто не хотел платить. Мало того, что это не приносило им никакой прибыли, им еще приходилось тратиться на ремонт. Он чувствовал, что решение Хан Сяо было очень проблематичным. Было бы намного лучше просто позволить нелюдям сражаться за пределами города. И хотя он чувствовал бесполезность арены с самого начала, он не смел ослушаться Хан Сяо, поэтому мог только ворчать в своем сердце. Ситуация немного удивила и самого Хан Сяо, но он понял почему. Игроки в данный момент только все изучают арену, друг друга, и только игроки, которые будут уверены в себе, посмеют участвовать в азартной битве. Борьба на ринге привлечет аудиторию, и с этим прибыль начнет притекать рекой. Так что гильдии и профессиональные игроки, скорее всего, будут первыми, кто начнет платить за ринги. Игрокам для начала нужно было все изучить, прежде чем арена начнет функционировать, так что это должно занять некоторое время. Однако он не был тем, кто будет просто сидеть и ждать. Нужно самому разжечь огонь, чтобы помочь им понять использование азартных сражений на ринге. Глаза Хан Сяо злобно засверкали. Раз в несколько дней Хан Сяо появлялся перед игроками, чтобы обучать их способностям и зарабатывать опыт. Способности, которые он разместил в магазине способностей, были в основном базовыми, которые игроки уже выучили. Тратить опыт в его магазине заново, изучая выученную способность, помогало им в значительной степени повысить их уровень, и это было гораздо выгоднее, чем тратить опыт непосредственно на повышение этих способностей. Это был основной способ получения опыта от игроков. Он не учил их никаким основным способностям, потому что должен был поддерживать разницу между собой и игроками в конце концов. Тем не менее, он выборочно обучал их некоторым не столь важным способностям, которые игроки рано или поздно могли бы получить сами, таким как способности механиков извлечения электромагнитной энергии и тщательный ремонт, улучшая силу игроков класса механика, выступая в качестве наставника механиков и привлекая большее количество игроков выбрать класс механика. Лишь только у игроков, выбравших класс механика, был такой хороший наставник, как он, на планете Аквамарин. Игроки помнили инцидент с техникой тренировки энергии, поэтому они примерно знали, что некоторые сильные способности, которым учит Хан Сяо, они и без покупок естественным образом получат на более высоких уровнях. Но большинство игроков по-прежнему были готовы изучать способности высокого уровня, находясь на более низких уровнях. Так как в долгосрочной перспективе, те, кто получит такие навыки раньше, все равно будут иметь большее преимущество. Что касается продвинутых знаний классов эсперов и бойцов, то Хан Сяо пока не планировал продавать их. Это были его козыри. Он хотел получить больше прибыли, как только игроки приобретут большую покупательскую способность. Каждый раз появляясь перед игроками, он получал стабильный доход в размере более 10 миллионов опыта в течение дня. Во много раз быстрее, чем при выполнении миссий. Десятки тысяч игроков, собравшихся в третьем святилище, составляли 5% от общего числа игроков на планете Аквамарин. Было много игроков, только начавших играть. Потенциал рынка был очень высок, и будущее у плана главного города игроков было светлым. В тот день Хан Сяо, как обычно, появился на углу площади и был полностью окружен игроками. После того, как он заработал немного опыта, он увидел большую группу игроков гильдии с префиксом в именах. Это были игроки Небесной Территории. Лидера группы звали Повстанцы Рулят. Он был вице-капитаном основной команды. А вот и возможность. Хан Сяо вскинул брови. После того, как он закончил обучать способностям, он вдруг сказал как бы себе под нос. «Ах, как же не повезло». Повстанцы Рулят сразу же заметил это. Как опытный игрок, он знал, что обычно, когда они разговаривали сами с собой, это означало, что может быть запущена новая миссия. «Мистер Черный Призрак, вас что-то беспокоит?» Спросил повстанцы Рулят. «Может быть, мы сможем помочь вам решить вашу проблему?» Хан Сяо посмотрел на него и покачал головой. «Нет-нет, нужно как минимум 10 человек, чтобы помочь мне». Люди Небесной Территории внезапно почувствовали себя заряженными. Это была действительно миссия. И это была командная миссия. Это было задание самого Черного Призрака, когда он кого-нибудь обманывал. В больших гильдиях всегда было много членов. Повстанцы Рулят почти мгновенно собрал команду из 10 человек на месте. Увидев это, Хан Сяо медленно сказал. «Один из моих роботов неисправен. И я больше не могу им управлять. Надеюсь, ты сможешь помочь мне вернуть его чип». Он составил миссию, пока говорил. «Командная цепочка миссий. Поиски неисправного чипа 1. Запущено. Описание. По неизвестным причинам робот-охранник дал сбой и вышел из-под контроля. Требование первого раунда. Победите ровера Рейнджера X204 и верните чип Черному Призраку. Награда 25 тысяч опыта. Плюс 1 очко отношений с Черным Призраком». «Цепочка миссий?» Повстанцы Рулят удивился. Награда только за первый раунд была уже приличной, поэтому награда определенно будет больше в последующих раундах. И, возможно, даже получится заработать больше очков отношений у Черного Призрака. Очки отношений у Черного Призрака не увеличивались после 10, сколько бы денег они ни давали. Что касается очков отношений, все игроки страстно желали увеличить их, но они были беспомощны. Он поставил довольно много мощного оборудования в свой магазин предметов. Были даже некоторые вещи с синим и даже фиолетовым качеством. Однако для их покупки требовалось больше 10 очков отношений. Они могли лишь с жадностью смотреть на них. Все они были приманками Хан Сяо. Очки отношений сами по себе были бесполезны. Но он распорядился ими подобным образом. Именно так была создана валютная система. Члены Небесной Территории приняли миссию и радостно ушли. Окружающие игроки, увидев это, также создали команды, но Хан Сяо не беспокоился о них. Теперь игроки задавались вопросом, почему Небесная Территория смогла запустить миссию, но не они. Тем не менее, они привыкли к механизму случайного запуска миссии Черного Призрака, поэтому не особо парились по этому поводу. Они лишь завидовали этим счастливчикам-европейцам. Внезапно в поле зрения Хан Сяо попала группа со знакомыми никами и названием гильдии. Лишь тогда Хан Сяо снова заговорил, повторив то, что говорил ранее. «Хм? Скрытая миссия?» Члены гильдии богов удивились. Это были игроки из официальной гильдии знаменитого киберспортивного клуба «Храм Бога» – гильдии богов. Хан Сяо был хорошо знаком с ними. Они хорошо подходили на роль тех, кого он искал. Только после того, как личность Хан Сяо раскрылась, люди гильдии богов узнали, что Зера, которого они так упорно искали, был Хан Сяо. И они упускали его раз за разом. Конечно же, они провалили миссию. Лидер гильдии Юпитер был в ярости. Он не мог наслаждаться едой и спать спокойно. Он был так расстроен, что у него чуть не случилось несварение желудка. Однако было слишком много пользы от Хан Сяо, и им нельзя было отставать от других гильдий. У гильдии богов не было иного выбора, кроме как прийти в святилище. Какое бы сильное разочарование они не испытывали. В святилище были команды практически от каждой гильдии. «Это довольно хорошая миссия». Юпитер был в восторге. Он получил скрытую миссию, просто прогуливаясь по улице. Удача наконец-то улыбнулась ему. Гильдия богов сразу же создала команду и приняла миссию. Часом позже в северной части святилища началась погоня. Команда из 10 человек, задыхаясь, преследовала чрезвычайно быстрого ровера. «Быстрее! Не дайте ему сбежать!» С прерывистым дыханием прокричал повстанцы Рулят. Они прибыли в этот строительный район, следуя требованию миссии, и гнались за этим вышедшим из-под контроля ровером. У ровера была очень сильная огневая мощь. Многие люди из их команды погибли, прежде чем они смогли нанести Роверу повреждения, и у него осталось не очень много брони. Но когда это произошло, Ровер внезапно начал убегать. Черт возьми, почему он такой проворный? У членов Небесной Территории было горечь на лице. Он намного лучше знает окружающую местность, чем мы. Неужели он обрел сознание? В это же время в комнате для высокопоставленных гостей в центре святилища Хан Сяо лежал на диване, держа в руках ноутбук. Его пальцы небрежно двигались по экрану и управляли движениями того неконтролируемого ровера. Этот ровер Ranger X204 был фактически полностью под его контролем. Он ограничил его силу, выпустив его только после того, как он убрал огромное количество боеприпасов и оружия. Это была ухудшенная версия, нацеленная на то, чтобы позволить людям Небесной Территории одержать трудную победу. Если бы это был полноценный ровер поколения 2.5, атакующий свободно с полной огневой мощью, более половины этих игроков погибли бы в одно мгновение. Конечно, игроки Небесной Территории не знали об этом. Они думали, что они очень хорошо сотрудничают, и только благодаря этому смогли почти уничтожить этого неуправляемого робота. Это было именно тем, чего хотел добиться Хан Сяо. Неуправляемый? Размечтались. Мы почти догнали! Дистанция начала сокращаться, поэтому члены Небесной Территории заставили себя сосредоточиться и подготовиться к финальной атаке. Хан Сяо посмотрел на карту радара. Внезапно он злобно улыбнулся и дал команду этому почти умирающему роверу внезапно ускориться, увеличивая дистанцию от Небесной Территории, сквозь бесконечные повороты направляя его к гильдии богов, которая искала цель. Юпитер и остальные были потрясены, когда появился ровер, но потом обрадовались. «Это наша цель! Быстро открываем огонь!» Всего после одного раунда атак ровер раскололся на части. Гильдия богов была сбита с толку. Они почти ничего не сделали, так почему этот робот взорвался? Оставив сомнения позади, Юпитер поднял предмет миссии из груды разбитых частей. Чип Рейнджера, вышедшего из-под контроля. В это время подбежали уже опоздавшие члены Небесной Территории, и они очень разозлились, увидев, что произошло. «Черт возьми! Гильдия богов, как вы смеете красть нашего монстра?» Повстанцы рулят был в ярости. Цель, которую они преследовали более чем через дюжину улиц, была украдена. Любой бы растердился. Кроме того, Гильдия богов и Небесная Территория всегда ненавидели друг друга. Экран почернел. Хан Сяо отбросил ноутбук в сторону, зажег сигарету, выпустил дымовое кольцо и рассмеялся. Если у игроков не было спроса на азартные сражения, нужно было просто создать его. Это всегда было деловым кредо Хан Сяо. «Я профессионал в создании неприятностей».